В этом альбоме я познакомлю вас со своими расшифровками в свете сокровенного учения Шамбалы, со своими философско-поэтическими эскизами, картинам Николая Константиновича Рериха и Святослава Николаевича Рериха. Я объединила их под общим названием «Армагеддон». И, как всегда, напоминаю, что мои философские эскизы навеяны картинами Николая Константиновича Рериха и Святослава Николаевича Рериха и имеют то же самое название, что и их полотна.